Мы продолжаем чтение Шримад-Бхагаватам, песня 4, глава 29, текст 64. Глава называется «Беседы Нарады и царя Прачинабархи». Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Во сне с нами иногда происходит то, чего никогда не случалось наяву. Порой нам снится, что мы летим по небу, хотя в этой жизни нам никогда не приходилось летать. Это значит, что в одной из прошлых жизней мы были полубогами или астронавтом, или летали по небу, и летали по небу. Память об этом сохранилась в запасниках ума и теперь неожиданно всплыла в сознании. Так процессы брожения на дне водоема иногда проявляются в форме пузырьков на поверхности воды. Порой во сне мы попадаем в какое-нибудь место, о котором в этой жизни ничего не слышали и где нам не доводилось бывать. Такие сны являются свидетельством того, что в прошлой жизни это место было нам знакомо. Память об этом запечатлелась в уме и иногда всплывает в наших снах или в мыслях. Таким образом, ум – это хранилище всевозможных мыслей и впечатлений, накопленных нами за прожитые жизни. Следовательно, между прошлым, нынешним и будущими жизнями сохраняется преемственность. Люди сами подтверждают это, когда называют кого-то прирожденным поэтом, прирожденным ученым или прирожденным преданным. Если в этой жизни мы, подобно Махараджи Амбариши, будем постоянно думать о Кришне, «Сайвай мана Кришна падаравиндайо», то в момент смерти непременно перенесемся в Царство Бога. Но даже если нам не удастся полностью развить в себе сознание Кришны, в следующей жизни мы сможем продолжать делать это. Подтверждением тому мы находим в Бхагавад-гите. Прапья пунья критам локан, ушитва шашватик сама, шучинам шриматам гехе, йога браштоубхиджаяте. Йог, не добившийся успеха, проведя множество лет в наслаждениях на планетах, населенных благочестивыми людьми, рождается в семье праведников или богатых аристократов. Если человек постоянно думает о Кришне, можно не сомневаться, что в следующей жизни он попадет на Кришналоку, Галока Вриндавана. Порой мы вдруг видим или слышим то, чего в своем нынешнем теле никогда не видели и не слышали. Иногда это случается с нами во сне. Итак, Нарада Муни продолжает объяснять Прачинабархишату все эти признаки, по которым можно понять, что существует полная связь с нашим прошлым, настоящим и будущим. И эта связь очень хорошо сцеплена этими ментальными представлениями, то есть желаниями, проистекающими из ума. Но изначальным желанием является желание наслаждаться отдельно от Кришны. То есть попробовать наслаждаться отдельно от Него. Таким образом, как только живое существо начинает пробовать наслаждаться вместе с Кришной, эта связь начинает немножечко меняться. Но когда оно начинает думать, как наслаждать Кришну, тогда эта связь, эта цепь может прерваться. И здесь описывается, что если человек погрузится в преданное служение Господу, и в момент смерти он будет только об этом думать и только об этом мечтать, только этого значит желать, то он без сомнения перенесется в духовный мир. Либо на одну из планет Вайкунтха-лок, либо непосредственно попадет на Голоку Вриндавану, высшую планету или высшую Вайкунтху всего творения. Говорится, что Галока Вриндавана пронизывает все творение, как духовное, так и материальное. Поэтому как только чистое сердце или сердце пропитывается премой, то есть чистой любовью к Богу, то этот Вриндаван может проявиться везде, абсолютно везде. Иногда люди думают, что надо поехать во Вриндаван и вот там как-то поселиться и там жить. Но Прабхупада говорит, что это не больше, чем деревня. Для вас это окажется не больше, чем обычная индийская деревня. Никто ни за какие деньги не может купить даже миллиметр земли Вриндавана. И Прабхупада тоже рассказывает эту историю, когда один очень богатый человек купил себе несколько там каких-то акров земли во Вриндаване и поселился там. И сказал: все, я возвращаюсь назад к Богу. Потому что я читал, что тот, кто умирает во Вриндаване, покидает тело, тот сразу отправляется к Богу. И Прабхупада очень смеялся над ним. И он говорит: глупец. Он просто купил себе кусок земли и все. Но это не земля Вриндавана. Это не земля Вриндавана. Итак, Кришна говорит: от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией, ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Что же за внутренняя энергия? И мы все с вами произносим это. Хара. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Очень часто преданные тоже так же ищут во внешнем мире этой продвинутости. Но продвинутость вся, она внутренняя энергия. Она относится к внутренней энергии. Как бы мы ни выглядели внешне, какими бы атрибутами себя ни обвесили, какие бы милые глазки мы ни делали, губки бантиком, закатывали глазки, или что-то бы с нами происходило, все это не относится к матери Шримати Радхарани. Это не относится к потенции Харя. Поэтому Кришна говорит: от глупцов и негодяев я сокрыт, всегда сокрыт своей внутренней энергии. Ибо они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Итак, мы можем во внешнем мире что угодно из себя изображать. Изображать из себя великих преданных, великих йогов, прекрасных людей. Что только мы можем не делать во внешнем мире, чтобы этот внешний мир нас чем-то наградил за это. Мы можем думать, что мы стали величайшими вайшнавами, мы столько проповедей развернули, мы делаем вообще потрясающие вещи. Все нами довольны во внешнем мире. Мы можем так и не понять, что же такое хара. Шримати Радхарани. Что же такое внутренний и внешний мир? И так говорится, что Галока Вриндавана пронизывает все творение Господа. Прабхупада говорит: Вриндавана – my home. Вриндаван – мой дом. И где я ни нахожусь, я чувствую присутствие своего дома. Что все это принадлежит Кришне. И от глупцов и негодяев все это сокрыто лишь внутренней энергии. Также качества вайшнава, они не всегда где-то во внешнем мире проявлены, в его внутренней потенции. Что внутри он постоянно, постоянно концентрируется на желании удовлетворить Кришну. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он написал такой стих, и там он есть, где такие слова: «Я марионетка в твоих руках. Ты сюда меня прислал, делай со мной все, что хочешь». Делай со мной все, что хочешь. Нету ложного эго. Есть только одна внутренняя потенция. Хари. Хари Кришна. Я ниже соломы, валяющейся на дороге. Делай со мной все, что хочешь. Я твоя собака, говорил Прабхупада. Я собака своего гуру. А собаки только дают команды. Собака просто за милость. Какую там похлебку что-то ей дали, какую-то кость бросили. И люди, когда слушают такое объяснение преданности, они всегда приходят в заблуждение. Некой свободы нету. Собака. Что вот надо же, собакой стал. Был человеком и стал собакой. Итак, этот внутренний потенциал, он полностью сокрыт от глупцов и негодяев. Что значит глупец и негодяй? То есть человек, постоянно руководствующийся своей телесной концепцией и постоянно пытающийся изобразить из себя только то, что относится к природе внешнего мира. Это есть гуна страсти. Даже гуна благости, она ловушка внешнего мира. Даже гуна благости – это ловушка внешнего мира. Поэтому Шри Чайтанья Махапрабху говорит о том, что мы должны все абсолютно развивать эту внутреннюю потенцию. Это желание достичь Кришны. Достичь Кришны, что это означает? Вернуться к нему назад, туда, к Богу? Куда туда? Прямо здесь можно вернуться, в Днепропетровске. Во Вриндаван можно войти прямо в Днепропетровске. И есть врата вхождения в святую Дхаму. Вот они. Вот. Это врата, через которые каждый днепропетровец может войти во Вриндаван. Более того, Прабхупада говорит, раскройте алтарь своего сердца и войдите во Вриндаван. Панчататва раскрывает шторы и стоит, зовет туда. Что там за их спиной? Что за такое местность такая? Шторки, приоткрыли они шторки. Видели, да? Шторки приоткрываются. Бхактивинода Такур говорит, Кришна иногда может приоткрыть завесу, занавеску. Завеска, занавеска. Штора этого мира. Они зовут туда. Пожалуйста, каждый может войти. Каждый. Но это внутренние покои. Это внутренние покои Господа. Итак, находясь в этом внешнем мире, люди все воспринимают внешне. Преданность, религиозность, честность, милосердие. Все воспринимается под влиянием внешней энергии. И поэтому каждый ждет, чем же одарит его эта внешняя энергия за его честность, за его милосердие, за его терпение, за его такое ниже соломы, валяющиеся на дороге. Даже Арджуна спрашивает, что принесет мне эта битва, где погибнут все мои близкие? И Кришна говорит, ты что-то хочешь, чтобы с этого еще что-то иметь? И он говорит ему, получишь ослепительную планету Солнца, в рай пойдешь. Когда мы хотим что-то получить из этого процесса внешне, внешность какую-то, то мы всегда будем обмануты. Обмануты этими всеми вещами. Поскольку все это внутреннее. Внутренние покои, и все это есть внутренняя деятельность. А внутренняя деятельность, она и называется сознанием. Оно не где-то сверху, оно внутри. Сознание, оно внутри. Оно есть изначальное. Когда мы обращаемся к обусловленному сознанию, то мы получаем обусловленные ответы. Но когда мы обращаемся к изначальному нашему сознанию, к сознанию Кришны, тогда мы получаем совершенные ответы. Когда мы обращаемся к своему сознанию Кришны, мы задаем совершенные вопросы. А раз мы задаем совершенные вопросы необусловленному сознанию, то мы, естественно, получаем совершенные ответы. И есть такая маленькая книжечка. Совершенные вопросы и совершенные ответы. И каждый считает, что он ее понял. Знаете, как простой тест сделать. Сколько ты внутренней энергии разбил? Взять вот эту книжечку и сейчас любого протестировать. И каждый из вас поймет, что он вообще не преданный. Что он тут ругался, кого-то критиковал, искал недостатки в книгах Шрилы Прабхупады, что-то говорил, это мне непонятно, аюрведа, астрономия, что там, что угодно. У меня лилы с божествами. Такая маленькая книжка, совершенные вопросы, совершенные ответы. И каждый себя мнит знатоком ведической литературы. Но если вскопнуть внутреннюю потенцию, каждый будет разочарован в своей преданности. Это как человек, который, когда попадает в какую-то серьезную ситуацию, мгновенно там где-то идет, подскользнулся, упадает, и он забывает Кришну. И когда он встает и начинает анализировать, он думает, ой, я же не преданный, я же не вспомнил Кришну-то. Целыми днями я помню, когда все хорошо его. Но одна секунда, которая меня вышибает, и я Кришну забываю, значит, я точно так же забуду при смерти, когда я буду покидать тело. И человек где-то внутри разочаровывается, думает, что же такое-то, я столько лет это делал, а сейчас шел, подскользнулся и тут же забыл Кришну. Это я только подскользнулся, забыл Кришну. В пятой песне Шримад Бхагаватам есть такой стих, говорится, что мы забываем о Господе, даже когда зеваем. Что же говорить в момент смерти? Человек, который многие годы совершает механическое, автоматическое служение внешней преданности, он даже когда зевает, забывает Кришну. Вот в этот момент. Потому что он в этот... Такой маленький пример. Он даже забывает Кришну, когда зевает. Он забывает о Кришне, о преданности, когда надо встать рано. Когда надо пойти сделать что-то, что ему не нравится. Но это очень нравится Кришне. Он пойдет это делать. Он совершит такое супернасилие над своим ложным эго. Но он не пойдет это делать для Кришны. Он пойдет доказывать себе что-то. Он пойдет доказывать себе, что он преданный, поэтому он будет это делать. Он не пойдет делать это, потому что он любит Кришну. Он пойдет доказывать сам себе, что он любит Кришну. Он не будет доказывать Кришне это. Он будет доказывать себе, что он его любит. «Я ли не люблю Кришну?» – подумает он. «Сейчас я тебе докажу, что я его люблю». Он сам себе это говорит. Итак, если мы разберем эти внутренние покои, внутреннее состояние преданности, то оно напрямую будет связано с хара, с внутренней потенцией. Поэтому мы видим всех замечательных вайшнавов, которые развивали эту внутреннюю потенцию. Мы видим этот песенник Ачарьев, где все время говорится об этой, о внутреннем состоянии преданности. Когда я прекращу совершать оскорбления и избавлюсь от ложной гордости? Многие ли задумываются об этом? Человек, работая во внешнем мире, думая, что это осознание Кришны, он постоянно кого-то критикует. Тот несовершенный, этот несовершенный, эти виноваты, что я плохо продвигаюсь, эти виноваты, те виноваты, все виноваты. Двеша, ложная ненависть к ложным источникам страданий. Все виноваты по поводу того, что я не предаюсь. Кроме меня. Кроме меня. И до тех пор, пока человек не уснит эти азбучные вещи, эти панча-клеши, эти панча-кроши, что там, как это делается, он не сможет вырваться из внешней потенции. Он так и будет совершать эти ритуалы, просто лишь чтобы карма его не забила. Он просто боится кармы. Он просто боится, что что-то развалится, уйдут деньги, начнут его, милиция, так сказать, начнет его останавливать, или его посадят. От тюрьмы и от сумы он будет защищаться просто. От болезней. Вот у меня рак, поэтому я поклоняюсь Кришне. Но он так и не проникнется в это внутреннее состояние. Что же такое преданность? Которая не обусловлена ни кармой, ни гьяной, ни йогой. Кришна говорит в Бхагавадгите. Отсутствие желания искать несовершенство в других. Ну-ка, посмотрите в себе, есть, найдете вы, нет? Во внутренних своих покоях это отсутствие желания критиковать кого бы то ни было. А благодаря только одному этому желанию человек может совершить просто колоссальный перелет в сознание Кришны. Но человек не знает, что это определенный вид преданного служения. Это анга, ступени, терпение. Терпение, просто потерпеть. Это все, всем смерть. Поэтому все государство должно было оберегать Шринивасу Ачарьи. Так он был привлечен этой личностью. И они прибежали и сказали, он умер. И мусульманский царь, он сказал, сейчас я всем голову отрублю. Такая личность не может умереть. Он бессмертный, он закричал. И они побежали туда, и они увидели, как Шринивасу Ачарьи, он лежал на полу. И он бросился к нему в стопы, и когда он взялся за стопы, стопы были ледяные, он был холодный. И этот мусульманский царь сел, и он сказал, я не верю, что такая личность может умереть. Он не умер, он спит. Они сказали, да у него сердце не бьется, там уже эти врачи всякие сидели. Он уже давно, сказал, уже 8 часов, как он умер. Он сказал, нет, нет, я не верю. И он говорит, он мне говорил что-то про внутренний мир. Он, наверное, отправился в внутренний мир, еще просто не возвратился. Он сказал, я знаю, у него есть один ученик, он только может знать, что. Потому что он ученику этому своему все доверяет. Ищите этого ученика. И они начали бегать и нашли его ученика, вот этого, который с ним был. И они прибежали, ученика привели. И он сказал, твой господин, скажи, что он не умер. Ученик заулыбался. Да нет, конечно. И он говорит, я же говорил. И он сказал, пожалуйста, ты верни его, у нас Бхагаватам. А он вот... Что-то куда-то ушел он. Мусульманский царь уже стал понимать. Он плохо понимал, как это происходит. Но он понимал, что такая личность не может умереть. Это он понял хорошо. Это даже он считал уже это оскорблением, думать, что вайшнав умирает. И он сказал, ты не мог бы узнать, где он там? Он говорит, ну я могу там сходить, посмотреть, где он. И мусульманский царь сказал, сходи, пожалуйста, посмотри. И ученик лег рядом с Шривасой Ачарьем. Взял его за руку, своего гуру, закрыл глаза и тоже стал резко холодеть. Синеть. холодеть. И он оказался под водой. Его ученик, он оказался под водой. И когда он под водой начал так всплывать наверх, он вдруг увидел, что на его руках какие-то кольца, перстни. И он так начал на себя смотреть. Смотрит, он в саре. И он думает, что такое? Смотрит, у него матаджинское тело. И он думает, вот это да. Он думает, куда попал? Я матаджи. И он всплыл. И смотрит, он всплыл возле берега озера. И смотрит на озере Кришна, Радхарани, Гопи. И смотрит рядом его гуру Махарадж в женском теле, такая красивая матаджи, и ныряет. Раз куда-то ныряет, и он тоже нырнул туда, подплывает и смотрит его гуру Махарадж. И он думает, кто же он такой? А он был Мани Манджари. Шринивас Ачари, он Мани Манджари. И он подплывает и показывает. А тот не мешай, не мешай. Я, мне опять воздух кончается, они выныривают вместе. И он говорит, гуру Махарадж. Он говорит, здесь нету никаких махараджи. Забудь, забудь. Он говорит, что случилось? Он говорит, Радха серьгу уронила. Сейчас купались, баловались, серьгу на дно уронила. Давай, давай, искать, искать, искать. И опять они бульк нырнули. И они нашли эту серьгу. И Мань Манджари вынырнула, выплыла на берег. И как раз тут Радху одеваются, ей все подают. И раз, и серьга прямо в нужный момент, серьга, хоп. Одну сережку одели, и тут Мань Манджари хоп, передает ее, и ее так подцепить, чик-чик. И Радха говорит, так руку делает, вторую сережку, раз, вторая сережка, и она чик. И никто даже не знал, что Мань Манджари искала сережку, все хорошо. И они отошли к берегу, и он говорит, ну что там случилось? Он говорит, так там это мусульманский царь-то, он же там. Он говорит, ой, опять туда. Он говорит, ну Махарадж уж, обещали вы его сделать преданным. Он говорит, ну ладно. И они разбегаются. Бул, тых в это озеро. И на дно. И потом всплывают. И уже так неудобства какие-то. Что-то не так. И они открывают глаза. Оба лежат. Эти все смотрят. Мусульманский царь с такими выпученными глазами. Тут куча людей. Все так смотрят. И они оба одновременно. Раз глаза открывают. За руки держатся. И они так поворачиваются. И друг на друга смотрят. И они начинают дико смеяться. Сейчас только они были красивые матаджи, и теперь они такие два мужика, лежащие на полу на каком-то грязном, в какой-то гамче. Все и они начинают дико хохотать, дико хохотать. А те, которые стояли, они ничего не понимают, что происходит. С ума сошли. И они так дико начинают смеяться, они смеялись над уродством вот этого мира, и как все это происходит, как все там, и как все здесь. И они очень дико смеялись. И таким образом это Вриндавана. Вриндавана, где бы ни находился чистый преданный, он способен проникать вглубь вещей, в глубины. А Господь Чайтанья Махапрабху говорит, что я покрыл дхаму толстым слоем майи, иллюзии. Толстым слоем, да. Дабы защитить ее от посягательств негодяев. Дабы защитить ее от посягательств негодяев. Точно так же и искон, он может быть покрыт толстым слоем майи, для того, чтобы защитить искон от негодяев. Поэтому тот, кто не знает об истинных ценностях духовной жизни, он проходит мимо, он говорит, тьфу, да тут ничего хорошего нету. Здесь ничего нету внешнего. Они там просто о каких-то внутренностях говорят все время. Поэтому мы хотим нырнуть. Мы тоже хотим нырнуть в эту Радха-кунду. Представляете, ныряешь в какое-то мусульманское озеро и выныриваешь в центре какой-нибудь кунды во Вриндаване. Заходишь в какой-то дом, а оказывается, что ты зашел в какое-то место во Вриндаване. Также есть эта история с Дукхидасом, которого духовный учитель очень сильно побил во внешнем мире, и он во Вриндаване упал возле забора и стал плакать. Он был весь побитый. Ученики гуру его побили за то, что он принял другую сампрадаю. И он так закрыл глаза и так горько плакал. И потом раз, думает, что-то боль проходит. Глаза открывает, смотрит, забор какой-то не такой красивый стал. И думает, что такое, свиньи исчезли. Какая-то... И смотрит, что тут погода так наладилась, что-то все так здорово. Потом на себя смотрит, ой, какое-то тело у него другое. И смотрит, идут гопи. И он увидел Лолиту, увидел Вишаки. И они к нему подошли и говорят: что случилось? Ты что тут сидишь? Он говорит: а где свиньи? А где свиньи? Привязанность. Видите, какая? А где недостатки? Как мы куда-нибудь приходим, мы сразу говорим: а где недостатки? Мы пришли за ними, за недостатками. Где недостатки в этом человеке? А где в этом человеке недостатки? Если уж мы с ним соприкоснулись, то только ради этого, чтобы увидеть в нем недостатки. Если уж мы в какую-то организацию пришли, что лучше сейчас мы наковыряем тут недостатков. Нам так недостаток, у нас такой недостаток недостатков. Так думает человек. Они говорят: что у тебя там случилось? И он говорит: гуру меня побил, говорит, что я другую сампрадаю принял. А мне же сказала сама Лолита, тилоку вот поставила. Они сказали: ну ладно, мы сейчас позовем дедушку твоего гуру, он его наругает. Он говорит: ты что, дедушка тут что ли тоже? Вроде бы мой гуру ему там уже 4 миллиарда лет. Как же у него дедушка? И смотрит такой маленький пастушок, бежит, и они говорят: эй, иди сюда. И он подходит: там, говорит, твой внук там вот во внешнем мире, вот Бхакту так обижает. И он говорит: ух, я ему покажу. И они говорят: ну ты ничего не обижайся, все нормально будет. Терпи. Терпеливее дерева надо быть. И он опять, и он от блаженства, когда к нему прикоснулись, так к плечу ему прикоснулись, он от блаженства, он глаза закрыл. И когда глаза закрыл, вдруг так опять все больно стало. И он, когда открыл глаза, он сидел у того же забора. И первое, что он опять увидел, своих любимых свиней, которые рядом хрюкали и поедали испражнения. Так он оказался тоже во внутренней покое. Он проник во внутренний покой благодаря своей преданности, благодаря Шримати Радхарани. Хара. Поэтому мы так просим Кришну занять нас чистым преданным служением. Где? Вовне? Внутренне. Это сознание. Чтобы мы могли с таким сознанием все это делать. Не желая ничего взамен в этом внешнем мире. Желая только просто насладить. Шримати Радхарани ничего не хочет. Она просто хочет видеть, как Кришна доволен. Она просто хочет делать только то, что его удовлетворяет. Она не думает, что я за это получу. Она думает: я получу за это удовлетворение Кришны. То есть я просто вижу, как он удовлетворен, и этого достаточно для меня. Это великая, самая большая награда. Здесь, в материальном мире, мы просто хотим удовлетворить гуру, потому что не удовлетворив гуру, никто не может удовлетворить Кришну. Мы просто хотим видеть, как гуру радуется, что мы все делаем так. Величайшая Давидаси. Кришна. Она самая величайшая Давидаси. Она так любит Кришну, она все время о нем думает. Все время только о нем думает. Нету ничего, помимо того, чтобы она думала хоть когда-нибудь. Она смотрит на деревья, она видит дерево Тамала, и она смотрит: это Кришна. Она смотрит на листья, и волосы Кришны видит. Она смотрит на ветку и видит руку Кришны. Она смотрит в небо и видит голубые глаза Кришны. Вот эти, как они называются, склеры, да? Она везде видит Кришну. Шмель даже, когда к ней подлетает, она сначала принимает его за Кришну, а потом за его посланника и начинает с ним говорить. Все время. Майята, это называется майята. Когда Кришна полностью завладевает майята. Майца, знаете, майята на санскрите. В этом состоянии полной погруженности, как Альварам, полная погруженность в размышления о Кришне. Полная. Лолита рисует портрет Кришны, когда видит, что Шримати Радхарани, она страдает, она рисует портрет Кришны. И Шримати Радхарани, она смотрит, смотрит на этот портрет, а потом говорит: не приставай ко мне, я замужняя девушка. Она даже не может понять, что это нарисовано. Так она проникает туда, внутрь. Шримати Радхарани всегда во внутреннем покое своего сердца находится. Нету разницы Шримати Радхарани внешнем, потому что она и есть это внутреннее состояние. Поэтому Господь Чайтанья приходит и в это состояние премы раздает. Вы посмотрите, прочитайте все о Господе Чайтанье, послушайте о его играх, и вы увидите, что все в нем полностью проникнуто этим внутренним потенциалом. Полностью внутри все него. Как он относится ко всему к этому? Поэтому преданное служение может быть от нас сокрыто точно так же внутренней потенцией. Вы знаете о том, что между преданным служением и самим Кришной нет разницы? Между преданностью и самим, кому мы преданы, нету никакой разницы. Поэтому Нарада Муни, он просит Господа Кришну, он говорит, дай мне, Кришна говорит, проси любое благословение, Нарада. И Нарада говорит, я тебя прошу, такое благословение дай мне, чтобы никогда никто не был удовлетворен своей преданностью тебе. И Кришна, он смеется, и он говорит, да уже это так устроено, зачем тебе такое благословение? Я уже так сделал, что это сама природа преданности такова, что чем больше преданности, тем больше ее не хватает. Чем больше преданности, тем больше человек требует ее. В материальном мире, если вы что-то кушаете, то с каждым новым кусочком притупляется желание это кушать. Но в преданности, чем больше преданности, тем вы больше жажды в этой преданности ощущаете. Лаульям. Все больше. Если вы на самом деле служите Кришне, хоть какой-то поступок делаете для Кришны, то ваше желание делать эти поступки еще больше, больше и больше должно развиваться. Вот почему мы видим, что кто-то что-то делает, делает, а у него все меньше и меньше желания делать. Как вы думаете, почему? Потому что он во внешнем мире он находится. Он делает во внешнем мире своего сознания все. Он не делает это для Кришны. Он пришел тут от кармы очиститься или от чего-то еще. Он еще не служит Кришне. Потому что как только человек на самом деле начинает служить Кришне, как Кришна дает ему ощутить вот этот брызги нектара. Бхакти расамрита синху. Он дает ему этой амриты попробовать. Чаринамриты. Пук, тихонько. И человек уже все, он не может остановиться. И он не может остановиться. И когда ему предлагают, может, ты остановишься, давай поищем недостатки там, давай похрюкаем вместе где-нибудь, пойдем в закутке, кого-нибудь обхрюкаем, пойдем. Он скажет, что сумасшедший, что ли, у меня времени нет. Я бы с тобой с удовольствием похрюкал, но времени нету, нектар ждет. Поэтому Прабхупада говорил, как узнать преданного, у которого все в порядке, который все соблюдает и все. Вы думаете, надо подглядывать в замочную скважину? Шариться в его кастрюлях или в карманах? Вы можете увидеть по его вкусу к служению, к общению, к воспеванию, к проповеди. Можете видеть вкус. И можете получить этот вкус от него. Поэтому мы всегда ищем таких личностей. Падаем, вот как он говорит, упаду в ноги тем, кто может наслаждаться этими расами. А как можно получить это? Мы должны им даса. Мы должны им служить. У нас много внешних богатств, а у них ничего внешнего почти нету. Но у них есть немножко богатства, то, которое не купишь ни за какие деньги, кроме как за служение и за смирение. Поэтому Кришна говорит, «Тадвитхи пани пратина парипрашнена севая, упадакшьянти те гьянам гьянина статва даршинага». Вот почему какой-то нищий гуру, и все перед ним кланяются, все что-то там хотят ему отдать, жизнь свою отдать. Что-то хотят с него. Как вы думаете, что все хотят с него? А? Вкус. Чтобы он о чем-то рассказал со своим вкусом. Они говорят, мы слышали эти истории. Но мы хотим услышать эту историю от вас именно. Почему? Потому что там будет что? Не внешний вкус, а какой? Внутренний. Все хотят это получить. И сам Бхагаватам описывает, что каждый должен стремиться услышать все эти истории от реализованных личностей. Ну и что, что мы слышали какую-то историю 356 миллиардов раз? Но мы, может быть, ни разу ее не слышали от этой личности, да? А мы говорим, не-не, знаем. Я помню, как Махараджа приезжает, вы знаете это? Знаем, это что, знаем. Да Колька нам рассказывал вчера. Мы тут обсуждали президента, ругали его всяко разно, а потом Колька рассказал нам эту историю. А тут мы вчера вот эту Матаджи обсуждали, и потом после этого Кришна Катхой занялись. И так далее. Но когда вы осквернены, в оскверненном состоянии, нельзя войти в алтарь. Кришна, он не придет в оскверненное сердце. Он не ищет. Кришна чист. Он чист. Он не войдет на какой-то язык, на котором испражнения какие-то. Он не будет танцевать на этом языке. Святое имя не станет танцевать на грязном языке. Бхагаватам не будет плясать. У них тоже там киртан. Махапрабху не станет плясать на каком-то языке. Он скажет, зачем это язык? Это разве язык? Это какая-то помойка какая-то. Ходячая. Помойка, наделенная интеллектом, умом и чувствами. Итак, чтобы понять все это, мы должны сконцентрировать свое внимание на этой потенции. На этой потенции миссии Господа Чайтани. Это настроение, о котором он говорит, которое он дает в Шикшаштаке. В этих стихах отражено все настроение, которое он просит нас развивать. И больше ничего. Поймите, он говорит. Все это внешнее. Пракрита сахаджия. Это и пракрита, это внешний мир, материальный мир. Пракрита бхакты. Преданные материалисты, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему, Кришне. И он говорит, однако они не принимают Кришну в сердце, как верховную личность Бога. В сердце, внутрь. Не принимают. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, он говорит. Итак, Нарада Муни, объясняя прачина бархишату, все эти трансформации, так сказать, грубого и тонкого тела, все время подводит его к этой внутреннему, к покоям сознания и необусловленного сознания. Цель его всех этих историй – подвести его к покоям хара, преданности, желанию удовлетворять Кришну всей своей деятельностью и удовлетворять такой деятельностью, какой он хочет, чтобы мы занимались. А не такой, какой нас ложное эго вынуждает или гуны материальной природы. И он хочет, чтобы мы делали это еще в правильном сознании. Арджуна был воином, и Кришна не сказал ему, иди под дерево сядь, медитируй. Арджуна был воином. Вы заметили, как многие хотят стать брахманами, лишь бы не сражаться? Это описано в Бхагавад-гите. Арджуна тоже вдруг резко захотел стать брахманом. Под деревом замедитировать. А как вы думаете, почему? Что он увидел, как неудобно его чувствам будет сражаться. И Кришна понял, что это мошенничество. Он говорит, нет, Арджуна, сейчас и здесь. Он говорит, а нельзя ли перенести битву? Он говорит, нет. Как я перенесу? Смотри, уже все тут собрались. Все только тебя и ждут. А он говорит, нет. А нет. Но нет. Нет. Нет, Арджуна. Сейчас, здесь, сию минуту. Арджуна. А, нет, Арджуна. Если ты на самом деле хочешь чего-то возвышенного, давай. Давай. Прямо сейчас. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть какие-то вопросы? Как на нас действует материальная природа с точки зрения, например, вас? Мы видим сатру, там, раджа, вон, там, что там дальше происходит? Как изменяется эфир, гуна, или что это такое? Все говорят, действуют гуны, а как они действуют, дальше не понятно. Как они действуют? Вот они так и действуют. Ну что это? Это отражается на нашем мотиве. В первую очередь это отражается на наших мотивах. Если вы хотите понять, как действуют гуны, то в первую очередь это отражается на наших ценностях и на наших мотивах устремления к этим ценностям. Так действуют гуны. В третьей песне Шримад Бхагаватам Капила Дева он объясняет. Строгое следование всем правилам и предписаниям, но с желанием воспользоваться плодами своей религиозной деятельности для чувственных наслаждений, такое преданное служение совершается в гуне страсти. Строгое следование всем правилам и предписаниям без желания воспользоваться плодами своей религиозной деятельности, лишь с единственным желанием скорейшего очищения, такое преданное служение совершается в гуне благости. Но то преданное служение, которое всегда направлено на удовлетворение духовного учителя Кришны, находится на каком уровне? На трансцендентальном уровне. Он не думает, очищусь я или не очищусь. Получу я что-то за это или не получу. Будет у меня там какая-то карма или не будет. Он просто хочет, чтобы там было что-то. Он туда все отдает. И он не заботится о себе вообще. Он даже не думает, очищусь. Он даже очищения не хочет. Я уж не буду называть, что такое гуна невежества. Я думаю, вы все знаете, да, что такое преданное служение в гуне невежества. Это поскольку это родная гуна, поэтому ее даже афишировать не надо. Ее даже не надо афишировать обычно. Вот смотрите, как действуют гуны. Мотив. И строгое следование. Можно так выявить любого. По его садхане, по его стремлению. Вот я говорю, как он ест нектар, и у него больше ли желания есть его? Или меньше? Или он все ждет какой-то награды? Значит, он в гуне страсти. Смотрите, как он удовлетворен, как он не удовлетворен. Так легко понять, кто. Потому что знание, которое мы определяем по телу, вот у него тело в гуне страсти, это знание в гуне страсти. А в гуне страсти и в гуне невежества человек не может понимать наставления духовного учителя и священные писания. Как минимум надо иметь гуну благости. То есть совершать преданное служение, строго всему следовать и совершать его так, без желания воспользоваться плодами этой деятельности для чувственных наслаждений, лишь с единственным желанием каким? Очищение, скорейшего. Как минимум, Прабхупада говорит, это наша программа минимум. А наша программа максимум – это према. А программа средняя какая? Это бхакти. Итак, мы гуна благости – это минимум, бхакти – это среднее, а према – это наша цель. Да, есть такое понятие, как временное служение. Временное и неосознанное. Это как вот Кришна появляется, и все бегут к нему служить. Но Кришна не нуждается ни в чьем служении. Поэтому Прабхупада, он говорил, сотрудничество – это ваше служение мне. И глупые неофиты, они никогда не понимают, что сотрудничество является служением гуру, а не подношение тапок там или что. И если когда гуру приходит, и он видит, как в этом месте сотрудничают, как авторитет в центре, и все сотрудничают с авторитетом, авторитет сотрудничает со всеми, и нет разницы между авторитетом и неавторитетом, все служат. Все служат в исполнении этих наставлений того, кто приезжает или кто, вот, ну, гуру. Шрила Прабхупада, в общем-то. Мы же служим Шикше Шрила Прабхупада, его наставлением. Это является служением гуру, истинным служением гуру. Сотрудничают в том, чтобы исполнить указания Шрила Прабхупады. Какие? Распространить его книги, распространить святое имя и Кришна-катху в каждом городе и в каждой деревне. Вот что мы можем преподнести лотосным стопам духовного учителя. А не то, что мы, так сказать, показались ему на глаза, так сказать, дали ему там 10 гривен, вот мы такие хорошие. Ну и это хорошо, в общем-то. Это тоже хорошо, хоть это. Но, в общем, разумный, преданный уже, который понимает что-то, он знает, что радует гуру. Приходит какой-нибудь грехаск, он говорит, ты сколько раз в храм ходишь? Я вообще в него не хожу. Такой президент негодяй, этот негодяй, тот негодяй, матаджи дурочки все, это. Ну и практически это один звук только слышится. Какой? Хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю-хрю Но там даже сложно сказать стих такой. Ты мой друг, мой бхакта, и не завидуешь мне. Поэтому ты поймешь то, что я тебе сейчас скажу. Сложно сказать это? Улавливаете, да? Если вы... Пропада, поэтому такое удивительное сравнение в науке самосознания. Он об этом описывает. Он говорит, если свинье предложить апельсины, она, так сказать, нет, она побежит искать вот эти вот свои. Свой нектар она ищет. Когда она куда не попадет, она ищет свой нектар там везде. С чем не соприкоснется, она будет в то место лезть, вот, в которое, где нектар откуда исходит. Она к вам не будет заглядывать в рот или в ухо, или в глаз. Она заглянет вам, где ее мед. Так и человек с таким сознанием, он, когда с любым столкнется, он не будет слушать его или там смотреть на него, как он сразу найдет это вот место. Где там все это? Где мой мед там, которым я свои в рикши хочу заполнить? Это вы обо мне? Знаете, я вам расскажу такую историю. Один был мальчик в Гурукуле. В Гурукуле был мальчик, маленький мальчик. И были другие мальчики постарше. И все, кроме него, говорили на санскрите. Обучались, память была потрясающая. Ну, как вот у нас иногда, мы видим преданных, на английском шпарят. И сразу такое уважение, да? Чувствуете, да? То есть, если мы видим скромного преданного, но если мы видим англоязычного, ну, это называется внешнее восприятие. Если мы видим, который умеет прощать, то мы оценим того, кто говорит еще и на немецком, помимо еще. На английском, на немецком, на итальянском, на испанском. Но если мы увидим того, кто ни на кого не оскорбляется и никому не завидует, мы этого не заметим. Это наше видение. Вот это вот хрю-хрю и апельсины. Это видение. Омагьян тимирангасья у нас такое. Факелом пищеварения все рассматривают. Или, так сказать, факелом, ну, сами знаете, не противоречащий нашим принципам. Потенции, не противоречащий нашим собственным принципам. И вот этот мальчик, он также на него, так сказать, была та же самая проблема там. Ну, может быть, она не была так ярко выражена. Но это было уже Кали-Юга. Это было в местах, где знание еще пребывало. И этот мальчик, он еще на лекциях, помимо этого, так слушал, а так очищался, что все время засыпал. То есть как только он вообще об истине начинает, вот я говорю, это черта есть, да, вот заметили, у людей века Кали, у них особое качество. Как только об истине, сразу спать охота. А как не об истине, так сразу что-то возбуждение такое прямо. И прямо думаешь, вот это и есть истина. Раз я не сплю, значит, это истина. А если я сплю, значит, это что-то не то. Сон, лень и иллюзия. Это признаки вот гуны благости. Бхагавад-гите Кришна их описывает. И вот этот мальчик, он так вот в таком, в сатве в такой тоже находился, и на него так все смотрели, как на, ну, как вот вроде, что он исполнил миссию своей жизни уже, что там находится, может уже помирать. И вот... Как-то они жили в Гурукуле, и эта Гурукула была возле одной большой деревни. А вы знаете, у людей же такое впечатление, что если гуру, значит, он все знает. Вот все люди думают, что если гуру, значит, он знает все. Ему приходит, говорит, там у нас пила сломалась, вы гуру, вы же гуру! Там другой приходит, это шудры, да, они там думают, они, а как яму вот лучше копать, а как то... И гуру говорит, да я как-то вот... Ну, а поскольку он гуру, все на него так смотрят, он говорит, ну, вот так копайте, ну, так пилите. Вот вы замечали, да, что у людей вот есть такое представление, что если гуру, то он знает все абсолютно, вот там, где, как, что. И так на него смотрели, на этого гуру. И как-то на рисовую дамбу прорвало ночью, была зима, и ночью прорвало дамбу. А температура зимой была где-то 0 градусов, вода такая ледяная уже, холодная. Ну, вы сами знаете, что вода, она не бывает ниже чего-то. Она же вот, если это вода, то она вот самое ее холодное состояние, сколько градусов? Ну, там 2 где-то градуса бывает, где-то так, ну, градусик, к нулю, в общем. Когда ноль, она уже замерзает, на самом деле, да, к нулю она уже начинает замерзать. Ну, вот. Ну, в общем, ноль, представим, что ноль. Ноль градусов. Это самое называется ледяная вода. Вот то, что мы называем ледяной, мы-то иногда думаем, ой, была вода, прямо минус 50. Ну, это значит, просто человек опять тоже в сатвагуне находится просто. Это слишком большой коэффициент интеллекта у него, если он так говорит. Вода была такая ледяная, прям минус 50. Ну, вот. И прорвало эту плотину, и вода залила рисовые поля. А гурукула зависела от посевов тоже, потому что, ну, там ребятишки учились, их родители там все. И все начали спасать это поле. А зима, и надо в ледяную воду, значит, ступать. А у них там нету сапог там или что-то, чего-то. Индия, это все босиком там, ну, какие-то там у них портянки, обмотки какие-то на ногах были тоже. И все прибежали люди, как обычно, к кому? Ну, кто будет знатоком, как вот плотина прорвала, что делать? Гуру. Они думают, гуру только знает это, как это сделать. И они сразу гуру там, крикшему, что такое, все с факелами, ночь, холодно там. Они выскакивают, и он говорит, давайте, ученики, помогать, ну, сколько, поскольку мы все здесь взаимосвязаны, давайте. И они начинают помогать, там кто-то вычерпает там скарб, и все в ледяной воде в этой. И гуру говорит, по крайней мере, я могу понять одно, что надо в первую очередь устранить причину течи. Гуру это хорошо знал. Он говорит, если какая-то проблема, надо устранить причину. А они там вычерпывают воду, что-то делают. Он говорит, подождите. Если мы не устраним причину, это все бессмысленно. Надо найти эту дырку, где прорвало, и заткнуть ее чем-то. И все начали искать, и никто не может найти. И потом вдруг вода раз и остановилась, доступ воды. И он говорит, вот, значит, кто-то сделал. И они начали, все это вычерпали, все сделали, все хорошо. И поскольку уже было где-то часа два ночи, вода остановилась, они вычерпали с рисовых полей все это, оттоки сделали. А вот в яме, где еще вода была, где там вот пробоин, там оставили воду, думают, утром. И все такие довольные, что победили стихию, все гуру прославляют, что вот гуру, так сказать, он так сказал, сделал кто-то, и неважно, кто это был, и все. И они все идут мокрые, замерзшие, все болеть, гангина там у кого, чтобы чихать. И гуру тоже такой. И они пришли, и гуру, ну как он же, в гурукуле, он говорит, ну-ка давайте все ли на месте, посчитаем там. Значит, и этого вот, который, так сказать, спал все время, маленький-то, его нету. Как? Самого маленького потеряли, и он на старших учеников. Они, да он, вы знаете же, его безмозглый где-то там бегает. Где он там? Наверное, спит день, завалился он такой. Был. Начали искать, не могут найти. И пошли на поля опять вся деревня вышла искать. Человек пропал, маленький ребенок. Вышли с факелами, идут, ищут. И кричат его, кричат. И потом вдруг слышат. Я здесь! И они смотрят. Где-то из ямы из этой, где вода. И они смотрят. А он вот так вот стоит по нижнюю губу в ледяной воде. И гуру все... Ты что там делаешь? А он говорит, гуру, вы же хотели, чтобы кто-нибудь заткнул пробоину. Я заткнул? А теперь как я выйду-то? И эти люди, они спустились, вытащили его, всего заледеневшего, завалили мешками там этого пробоину. И перед гуру поставили, и он такой весь синий трёсся. И гуру сказал ему, ты зачем это сделал? Он говорит, гуру, я же такой бесполезный. Но я хоть свою жизнь могу вам отдать. И гуру, он заплакал. Гуру заплакал. Обнял его, взял его на руки, поднял. И понес туда в ашрам. Он вымыл его, стопы ему отогрел. Потом сел и сказал, плача. Он сказал, я тебе говорю, я благословляю тебя, что с этого момента все понимание всей ведической литературы и все бхакти войдет в твое сердце. И прикоснулся к его голове. И все мы знаем эту личность. Это был Рамануджа Ачария. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам класс. Киджай! Шрила Прабхупада, киджай!